Белесое небо приобрело более прохладные тона. На горизонте вздымалась гряда туч. «Засели», — сказал наконец Джейсон, поразмыслив на эту тему последние 10 километров. «Она, в конце концов, достаточно взрослая. Это в 20 лет? Да она все еще девчонка». «Верно», — кивнул Джейсон, — «согласен. Но как, по-твоему, это нормально? Нельзя же, в конце концов, всю вину за разрыв валить на Дуга. Или, по-твоему, можно?» «Мы его, считай, не знали по-настоящему». Голос у Пидж был глубоким, грудным и всегда волновал его. Она выглянула из окна. Ландшафт слегка изменился. Дорога пошла в гору. «Джейсон — мужчина до мозга костей», — подумала Пидж. «Самого главного ему вовек не понять. Не понять, что Селия ни на кого не похожа». Пидж изучила ее наизусть, начиная с того дня, когда в первый раз взяла ее новорожденную на руки. Самой Пидж тогда было 14. Ей сказали, что мама совсем выбилась из сил, так что ей, как старшей сестре, придется заботиться о ребенке. Пидж и в самом деле взяла на себя все заботы о малышке и с тех пор привязалась к Селии всей душой. И если недавний брак Селии оказался неудачным, то виноват в этом, разумеется, только Дуг и никто другой. Уж никак не Селия, она всегда была такой доброй, такой нежной и впечатлительной. «Это в тебе, — говорит мужчина, — сердито сказала Пидж. — Ты просто смотришь на все глазами Дуга. Мою точку зрения или точку зрения Селии принципиально принять не желаешь. Ты ведь совершенно точно знаешь, что он ее бил, что он ее, в общем, ужасно с ней обходился. Джейсон, Селия много чего мне порассказала, но умоляла никому не говорить. Для того, чтобы она когда-нибудь вернулась к мужу, ему надо очень сильно измениться». «Ему-то? Этому ирландцу, у которого так и кипит кровь?» — смеясь, спросил Джейсон. «Нет, скорее солнце взойдет на западе. Боже, как я хочу есть! Сколько времени, милая?» «Без 10:04. Собственно, мы должны быть там в 17:30. «Приедем, наешься до отвала. Осталось недолго. А помнишь, как мы первый раз взбирались туда, в горы? На нашем старом Плимуте. Приходилось еще останавливаться на каждой горке, чтобы у него остывал мотор». «Это не только на Плимуте», — ответил Джейсон. «На любой машине, на которой мы туда добирались, неважно, на новой или на старой, этот маленький жучок — исключение. Хоть Volkswagen и тесный, у него есть свои преимущества. Мне кажется, если понадобится, он поедет и на воде. Мы не бывали здесь уже целую вечность, с позапрошлого года. Наверное, как закончили строить этот домик, так обрадовались, что ни разу и не приезжали». «Думаю, не поэтому», — возразила Пидж. «Ведь в прошлом году здесь Дуг и Селия проводили медовый месяц. Господи, мне кажется, это было вчера. А я тогда была совершенно убеждена, что она счастлива». Голос у Пидж дрогнул, и она опять погрузилась в молчание. Джейсон решил во что бы то ни стало отвлечь ее от этой темы. Он хохотнул. «Иногда мне кажется, что закажи мы домик под ключ строительной фирме, он обошелся бы нам много дешевле. А что сделали мы? Решили опереться на помощь друзей? Пришлось устраивать по специальному приему для каждого, для электрика, для отделочника, для сантехника, боже ты мой, а потом еще камин. Старый Джерри совершенно доконал нас, пока сложил его. Сущая катастрофа, помнишь?» Она улыбнулась. Селия была ненадолго забыта. «Да уж, дались мне и ты, и твои дружки-ремесленники. Я вообще думала, что уже никогда не выйду из кухни. Выпили море виски. А что в итоге? В итоге у нас кривой камин. Ну, кривой, зато сколько воспоминаний. А помнишь, как мы заехали сюда в самый первый раз на охоту? как клялись и божились, что никогда в жизни больше не будем забираться так высоко».